Дорога к дворцу оказалась длиннее, чем она себе представляла. У Эл было время, чтобы рассмотреть сад. На этот раз был сад, он светился радужными красками, ничего общего с земной зеленью. Едва различимые в дымке стволы деревьев были знакомы. «Ты говорила, на твоем острове тоже был сад. Такой же?» – спросил Лор. Эл вдруг поняла, что не чувствует его присутствия. Пространство так действует, что она потеряла способность его ощущать. Но он ощущает ее, потому что он задал точный вопрос. Она как раз сравнивала этот сад с мертвым садом острова. Да, они похожи. Дальше этого Эл не стала развивать мысль. Я бы хотела, чтобы он был таким. Нет, на острове все иначе, неопределенно ответила она. Ты правильно поступаешь, Элли. Тут нужно быть внимательной и осторожной в мыслях и впечатлениях. Держись на расстоянии от моих братьев и сестры. Так будет лучше. Если ты не станешь вступать с ними в контакт, будешь вести себя спокойно, тебе не придется проявлять воинственность. Ты им соперник, но далеко не сильный. Тогда зачем ты согласился меня взять? Спросила Эл. У меня не было другого выбора, сказал он. Это признание звучало совсем не так, как на острове. Эл решила, что чувство осторожности заставляет ее видеть поступки и интонации Лоралана в другом свете. Пространство, наполненное светом, не вязалось с его напряжением, ожиданием подвоха, опасками. Эл не успела обдумать свое наблюдение, и из-за деревьев показалась высокая фигура. «Куда же я угодила? При всем разнообразии существ этот, как и Лоралан, имеет человеческие черты», — подумала Эл. Незнакомец с чинным спокойствием преградил им дорогу. Точнее, он встал точно посреди дорожки, и чтобы пройти дальше, потребовалось бы обойти его или попросить уступить дорогу. Лоралан намеревался так и поступить, но Эл остановилась. Незнакомец впился в нее пронизывающим взглядом. Наступила довольно длинная пауза. Эл позволила себе не отдавать поклонов, никак не приветствовать незнакомца, предоставив все церемонии Лоралану. Такое поведение Эл сочла наиболее разумным в данной ситуации, но Лор молчал. Он посмотрел на встречающего неопределенно. У Эл было некоторое время, чтобы рассмотреть обитателя этих дивных мест. Он, увы, ничем необычным не отличался. Он так сливался со всем окружающим, что Эл усомнилась, не иллюзия ли он вообще. Он был весь запакован в балахон, в тонкой дымке, что окутывало сад, его наряд сливался с окружающими деревьями. Эл согласилась с тем, что при всей наблюдательности не видела его, пока он не шевельнулся и не вышел на дорогу. Он мог видеть их из сада еще издали, но вышел как раз в тот момент, когда они ушли до удобного ему места. Из-за одежды форму тела угадать было нельзя, только голову. Череп вполне человеческий. Неопределенный возраст, бледное величественное лицо. Черты не выдающиеся. Взгляд невластный, изучающий. Эл уловила интерес к ней, не к Лоралану. Он не производил никаких действий, ничего не говорил, просто смотрел на нее. Эл посмотрела ему в глаза. Они обменялись взглядами. Сложно сказать, какой силой он обладал. Эл отвела глаза и благоразумно ждала. Он продолжал разглядывать ее. Эл заметила, что он совсем не смотрит на Лоралана. Предметом его пристального внимания была только она. Что ж, Эл слабо наклонила голову в знак приветствия, дав понять, что уже достаточно ее изучать. «С возвращением, Лоралан. Могу я узнать имя твоей спутницы?» Пропел густым, приятным голосом незнакомец. «Красивый голос», — подумала Эл. «Ее имя Элли», — коротко ответил Лоралан. «Госпожа», — обратился он к Эл, в точности повторив ее кивок головой, — «я должен забрать ваше оружие. Я сохраню его. Нет необходимости и разрешения иметь здесь оружие». «Элли», — раздался за спиной голос Лоралана, — «ты можешь оставить меч. Я даже советовал бы тебе сделать это». Эл остановила Лора жестом. Она смотрела в глаза незнакомцу и читала в них мягкое требование, совет не сопротивляться. Она легко поняла его. Эл отстегнула перевязи и протянула ножны с мечом. Наконец она увидела руку незнакомца. Большая ладонь, такая же бледная, как и лицо. Она крепко сжала ножны без всякого напряжения, но он остался стоять на том же месте. «Что еще, Бразовиль?» В голосе Лоралана слышалось нетерпение. Эл широко улыбнулась, запустила руку в сумку на поясе и извлекла нож. Он снова подождал. Эл опять ему улыбнулась, вытащила кинжал из сапога. «Спасибо, госпожа», — поклонился Бразовиль. Разоружив Эл, он пропустил их дальше. Эл еще раз наградила его улыбкой, он ее еще одним чинным поклоном. «Он назвал тебя госпожа», — с иронией произнес Лоралан. «Тебя это не удивило?» «Я не знаю местного этикета», — пояснила Эл. «Ты, кажется, не любишь титулов», — заметил он. «Кто я такая, чтобы возмущаться?» А он мне понравился. Из его уст слово «госпожа» прозвучало как-то по-отечески. «Да, верно. Кто ты такая? Он хотел унизить меня. Я же изгнанник. Он, очевидно, решил, что ты моя супруга. Чую шутку отца». «Лор, ты странно себя ведешь». Эл снова не понравился его тон. Особенно замечание про супругу. Лор начал сильно нервничать. «Тебя ждут большие трудности. Не стоит напрягаться из-за одной фразы. Просвети, кто он?» «Слуга», — несколько презрительно заметил Лор. «Угу». Эл повела бровью. «Если таков слуга, то каков господин?» «Уже жалеешь, что привел меня сюда?» «Почему ты отдала оружие?» «На тебя не похоже». «Он был убедителен», — пояснила Эл и снова улыбнулась. «Элли, если ты будешь проникаться симпатией к любому, кого встретишь тут, то ничего хорошего тебя не ждет. Зачем ты отдала меч?» «Чтобы не бороться с искушением, пустить его в ход. И ты прав. Кто я здесь такая?» Она пошла дальше, теперь ее интересовал дворец. Эл с трудом боролась с собой, с нарастающим возбуждением, с волной восторга и удивления. Великолепие сооружения оглушило ее. Сияющие белые с перламутром оттенки слепили. Он был огромен. Невероятно огромен. Но форма. Точь в точь повторяла дворец острова, как с одной модели сделано. Эл сдерживала себя, чтобы не побежать. Лестницы, ряды колонн, башня. Невероятно. Возможно ли? Эл остановилась у первой ступени и вместо того, чтобы сделать шаг, наклонилась, встала на колено, коснулась ступени рукой. Теплая поверхность была гладкой. Вряд ли это камень. Лестница в точности повторяла форму лестницы в замке на острове. Те же дуги ступеней. Они вели вверх. Лестница казалась больше. Лор насторожился. В поступке его спутницы читалось благоговение. Он не понимал ее действий. Тревожился, что она совсем будет подавлена великолепием этого мира, который ее окружает. И чего доброго наделает глупостей. «Элли, поднимайся. За нами наблюдают», — тихо сказал он. Лоралан первым заметил зрителей в галерее. Да, за ними уже наблюдали. Лор узнал троих братьев, двое громадных близнецов Доран и Веер, третий младший — Ротоборт. Близнецы были старше Ротоборта, и тот старше его самого. Как и в случае с Бразовилем, всю троицу интересовала Эл, а не он. Как смог понять Лор, поведение девушки их развеселило. Потом показалась и сестра Лоралана, Фьюла. Она единственная издали состроила Лоралану приветственную гримасу.